отрубленный по шею. И все это из камня. Одну из этих голов на южном фасаде, с благородным, но туповатым выражением лица, еще очень давно обнаружили мои братья. Они заявили, что это я. В день моего совершеннолетия им удалось из ближайшего окна возложить на каменное чело бумажный венок, после чего они пронеслись по всему дому, громко распевая: «Сегодня праздник отрубленной головы». Но ни за какие блага мира я не призналась бы вслух, но, увы, в глубине души пришлось согласиться с их правотой. Я действительно походила на эту отрубленную голову. Привратник не вышел из своего флигелька. Он лишь нажал кнопку звонка, чтобы предупредить слуг в особняке. Нажал дважды. Показать, что звонят свои. Молодой незнакомый мне лакей с крыльца открыл нам калитку отчего дома. «А где Эмиль?» — спросила я брата. «Эмиль, дорогая, как ты сама увидишь, одряхлел, даже стал хромать. Теперь он годится только для того, чтобы надзирать за прислугой во время обеда». Мы сняли пальто. В переднюю никто не вышел. Я подняла глаза к лестнице, тоже напрасно. Я спросила лакея: «А где мадам?» И, желая уточнить, добавила: «Где бабушка?» «Мадам сейчас в маленькой гостиной на втором этаже, мадемуазель». Пренебрегая лифтом, я стала подниматься по лестнице. Симон исчез, словно растворился. Я догадалась, что он помчался по черной лестнице в комнату мамы, которая, должно быть, с нетерпением ждала новостей. В полном одиночестве я поднялась к бабушке. Я обнаружила ее все в том же самом кресле, повернутом спиной к окну. Бабушка не позволяла передвигать кресло и даже вечерами занимала это место, куда не проникал свет. Ибо наш особняк выходил прямо в парк Монсо, и яркий свет, врывавшийся в окна, по словам бабушки, вызывал у нее ужасные головные боли. Она объявила об этом раз навсегда 20 лет тому назад. И с тех пор к этому вопросу не возвращалась, что и понятно. Ей было за 90, и она почти лишилась ног и речи. Но факт остается фактом. Ни разу она не бросила взгляда в сторону парка, на лужайку, на клумбы, на столетнюю сикомору, росшую рядом с особняком и появившуюся на свет Божий раньше особняка. «Весь этот гвалт с бульваров и парков, — говорила мне в свое время бабушка, — окончательно сведет меня с ума». Но этого не произошло, напротив. Чем больше она старела, тем более безразлично становилась к звукам, идущим извне. Когда я вошла, с бабушкой находилась ее личная горничная. Славная эта женщина, лишь чуть-чуть помоложе своей госпожи, успевшая посидеть на службе у Буссардели, сидела в неудобной позе на самом кончике низенького стула. Всю свою жизнь она проходила в чепце по старинной моде, принятой в ее краях. Оседлав нос очками в стальной оправе, она читала бабушке вслух «Тан». Как было накануне, как будет послезавтра, во время этого ежедневного обряда, длившегося целый час, бабуся сидела с закрытыми глазами, чтобы лучше слышать по ее словам. Должно быть, она спала, убаюканная чтением. Если горничная прекращала читать или сама начинала клевать носом, хозяйка немедленно открывала глаза и стучала рукой по подлокотнику кресла, призывая лектрису к порядку. Как только наступала тишина, бабуся просыпалась. Когда я была маленькая, то, что происходило в бабушкиной голове, казалось мне каким-то туманным и неопределенным. «А вот и мадемуазель Агнеса», — — сказала старая Франсиза, вставая со стула.